Глава 35. Где космополит убедительно демонстрирует простодушие своего характера. «Итак, что вы думаете об истории Шарлемона?» — мягко спросил рассказчик. «Она очень странная», — ответил слушатель, испытывавший определенное неудобство. «Но правдива ли она?» «Разумеется, нет. Я поведал ее с целью каждого рассказчика истории, для развлечения собеседников. Поэтому, если она кажется вам странной, это лишь эффект художественного вымысла. Он контрастирует с реальной жизнью. Короче говоря, это выдумка, в противопоставлении с фактами. Спросите себя, мой дорогой Чарли», доверительно наклоняясь к собеседнику. «Теперь я полагаюсь на суждение вашего сердца, когда спрашиваю. Был ли тот предусмотрительный мотив, на который намекнул Шарлемон, когда говорил о действии на основе перемены своего характера? Был ли тот мотив совершенно оправданным с точки зрения природы человеческого общества? Например, могли бы вы отказать вашему другу, общительному и добросердечному другу, если его бедственное материальное положение внезапно открылось бы перед вами? Как вы можете спрашивать об этом, мой дорогой Фрэнк? Вы же знаете, что я осуждаю подобную скупость». Он поднялся на ноги, явно пребывая в растерянности. «Но, право же, несмотря на ранний час, мне нужно прилечь. Моя голова...» — он поднес руку ко лбу. «У меня в голове все смешалось. Я плохо себя чувствую. Этот сандаловый эликсир, пусть и употребленный в малом количестве, сыграл со мной дурную шутку». «Сандаловый эликсир? Ну, Чарли, вы и впрямь теряете рассудок. Так говорить о прекрасном, выдержанном портвейне. Да, думаю, что теперь вам лучше прилечь и отоспаться. Вот. Не извиняйтесь, идите, идите. Я вас хорошо понимаю. Увидимся завтра».